Эрвин, Ривой. Вот о нем я вам и говорила. Именно Эдгар помог мне справиться с работорговцами и вытащил меня из их лап, справедливо рассудив, что, стоит им узнать, благодаря кому я, собственно, попала в лапы работорговцев, как кровавых разборок было бы не миновать, я, скрипя сердце, решилась прикрыть Эдгара. Главное, чтобы теперь он сам, не дай бог, не нарвался. Эдгар мою задумку явно понял и, удивленно выгнув бровь, насмешливо подмигнул мне. Я закатила глаза, не подумав, какое впечатление мы с этим долбанным принцем производим со стороны. Зло прищурившись, Ривой процедил. Тебе не хватило прошлого раза, мало жизнью рисковала, мне казалось, что теперь тебе есть, ради чего жить. Я вздрогнула, услышав его обвинение. Это был удар ниже пояса, ведь Ривой сейчас открыто намекал мне на сына, ради которого я бросила его сына, поисками которого я должна была заниматься. Он намекал на ребенка, в существование которого даже не верил. Я сердито ощетинилась. Кто бы говорил, я не забыла, к чему стремлюсь и ради кого живу. А вот тебе не помешало бы научиться не приводить доводы, реальность которых ты сам же и подвергаешь сомнению. Сделав шаг вперед, Эдгар нахально ухмыльнулся и, вытащив сигарету, подкурил ее. Это было крайне невежливо, курить в больничной палате у больного, и он это прекрасно осознавал. Вопрос был в том, зачем же ему понадобилось провоцировать мужчин на скандал. Теперь я вижу, почему ты его бросила, внезапно бросил Эдгар, вроде как обращаясь ко мне, но не отрывая взгляда от Ривая. Решил нарваться на самого сильного воина человечества, у этого индюка совсем, что ли, отсутствует инстинкт самосохранения. Я дернулась, было, в его сторону, но меня удержал на месте Эрвин, взглядом давая понять, чтобы я не вмешивалась. Ты ее не очень-то удовлетворял, не так ли? Такие грубые солдафоны, как ты, никогда не умеют думать о партнере и доставлять ему удовольствие. Вас всегда заботит лишь свое «я», свое удовлетворение. Неудивительно, что малышка Роза от тебя сбежала. Но не волнуйся, уж я-то умею обращаться с женщинами и смогу утешить ее. Я застонала и схватилась за голову. Что этот альфа-самец несет? Какое, в жопу, удовольствие? Кретин он безмозглый. Я была готова рвать и метать, когда Ривой, окинув Эдгара насмешливым, полным презрения взглядом, сделанным любопытством, спросил: «А ты, видать, знаешь не понаслышке о грубости солдафонов, не умеющих удовлетворять партнеров?» Я вначале не поняла, что именно имел в виду Ривой, а когда до меня все же дошло, сдавленно захихикала. Эрвин, также не сдержавшись или не посчитав нужным, пустил короткий смешок. «Хм, видимо, слухи о весьма разнообразных предпочтениях младшего из принцев не врали». Побелев от гнева, Эдгар очень сильно изменился в лице. С него слетела маска беззаботности, которую я привыкла видеть, обнажая колючую, всепоглощающую ненависть, перемешанную с отвращением и завистью, и все это было направлено на Ривая. Я так и не поняла, за что он мог столь сильно возненавидеть моего бывшего мужчину и чему мог так всепоглощающе завидовать. Его силе, его славе, с этим психованным принцем сам черт обе ноги переломает в попытке разобраться, что же у него на уме. Капрал Ривай, знаменитый воин, лучший солдат, так называемая войсковая элита, не сумевший удержать рядом с собой одну единственную женщину. Я успел оценить, сколь тяжело ей с тобой пришлось, сделав затяжку. Эдгар медленно выдохнул дым. Они весьма хрупкие существа, знаешь ли, женщин нужно любить, о них нужно заботиться и потакать их маленьким капризам, позволять им быть слабыми женщинами, а не высекать из них железных существ с остальными нервами. Ты сделал из нее подобие того, чем являешься сам, вместо того, чтобы, как подобает настоящему мужчине, заботиться о своей женщине и любить ее. Да ты хоть раз говорил ей о том, что любишь ее? Нет, или для тебя это был просто секс? К чему стараться ради подстилки, по удобному стечению обстоятельств влюбленной в тебя и всегда готовой раздвинуть свои стройненькие ножки? Я знала, что это была неправда. Знала, что мне не стоит слушать это. Знала, но ничего не могла с собой поделать, ведь каждое проклятое слово Эдгара попадало точно в цель. Эрвин впился в мое плечо здоровой рукой, пристально, цепко наблюдая за Эдгаром и анализируя. Я же не могла, не хотела ничего анализировать, мысленно проклиная и Фрица, и Ривая. Два полудурка, просто вконец охреневших и задолбавших меня. Реакция Ривая не заставила себя долго ждать. Одно незаметное, быстрое движение вперед, и Эдгар уже лежит на полу, сплевывая кровь с разбитой губы. Ты слишком много болтаешь, не безотказной бляди, переебавшейся с половиной шлюх из всех борделей, учить меня обращаться с женщинами. Знаешь, что я прав, потому и сорвался, прохрипел Эдгар, потирая щеку, на которую пришелся удар. Наплевав на безмолвный запрет Эрвина, я скинула его руку с плеча и уже была готова вмешаться, чтобы дать по мозгам обоим индюкам, как в палату ворвался тот, кого я и хотела, и не хотела видеть, так как предчувствовала знатную головомойку. «Роза, несносная, безалаберная девчонка!» — воскликнул Данхиль, стоило ему увидеть меня. Он был так поражен и так резво бросился ко мне, что я всерьез засомневалась, что старик увидел хоть кого-нибудь, кроме меня и Эрвина, на кровати которого я, собственно, и сидела. «Как ты могла исчезнуть и ничего не сообщить? Неужели нельзя было дать знать, что с тобой все в порядке?» Мать и места себе не находил, когда прибыл ко мне и узнал, что ты пропала, и никто не знает, где тебя искать. У нас было столько больных после нападения титанов, а эти остолопы ничего не умеют. Ты-то давно натаскана лечить солдат, чему и зачем я тебя только учил. Наш долг превыше всего. Бла-бла-бла, мысленно закончила за Данхиля я, пропуская мимо ушей большую часть его привычных нотаций. Когда я поняла, что он выдохся и хотя бы на время готов приостановить свои возмущения, я облегченно вздохнула и, соскользнув с кровати Эрвина, тепло, с нежностью обняла преисполненного праведным негодованием старика. Он смешно крякнул и, нелепо разведя руки, нерешительно обнял меня в ответ. «КХМ, Роза, я, вообще-то, пришел осмотреть командора», смущенно пробормотал Данхиль, и мне стало жаль его. Он был одиноким, несчастным стариком, потерявшим всех родных и абсолютно отвыкнувшим от публичных проявлений благодарности и привязанности. Вот только нашу идиллию нарушил пораженный, возмущенный возглас Эдгара. «Ах ты, маленькая сучка! Так это ты, та самая ученица Данхила Майерса!» Я быстро посмотрела на него, вспомнив о его планах соблазнения девицы, которая Майерсу, как дочь родная, и насмешливо ухмыльнулась ему. Я ожидала, что Эдгар будет зол на меня за то, что утаила правду, но он, что не очень-то вязалось с его словами, напротив, глядел на меня со странной смесью восхищения и довольства. Ривай же вновь меня удивил. Не знаю, чем его так зацепил Эдгар, и чем было вызвано это их типично мужское противостояние, но он холодно, угрожающе процедил. «Следи за тем, кому и что говоришь. Будь ты хоть трижды принцем и особой голубых кровей, это не дает тебе права оскорблять женщин». Судя по вытянувшимся лицам, в ахуе была не я одна. Я нервно рассмеялась. Вспомнилось, сколько раз меня обзывал Самривой, а теперь он учит Эдгара тому, как это плохо и некультурно, оскорблять женщин. Да и Эдгар хорош, тоже мне, о женщинах нужно заботиться. А кто, интересно, чуть более суток назад бросил меня на передовую, уговорил пробраться в бордель, заложил работорговцам и вообще подверг такой опасности, какой еще никто и никогда не подвергал. Тупые лицемеры. Эдгар нагло оскалился и, сбросив челку с лица, произнес: «Защищаешь свою любовницу? О, простите, я хотел сказать, бывшую любовницу, ведь теперь у Розы есть новый, куда более обеспеченный и, как ни крути, более выгодный для построения отношений ухажер». Вместо того, чтобы разозлиться или, как обычно, сразу же ревновать, Ривай, напротив, внезапно расслабился и спокойно, уверенно проговорил: «Эта женщина так низко не опустится, чтобы позариться на падаль вроде тебя». Впервые на моей памяти он не стал сразу же вешать на меня ярлыки шлюхи, не поверив в то, что я могла спать с Эдгаром. Не знаю, на чем основывалась такая уверенность. Не знаю, почему именно сейчас, а не несколько лет назад. Но, черт возьми, мое сердце было готово пуститься в пляс. Голова закружилась от крайне противоречивых эмоций, всепоглощающей, необоснованной радости и столь же всепоглощающего стыда. Ривай был уверен во мне, в то время как я хотела Эдгара. Он был чертовски привлекателен, и меня тянуло к нему с того самого момента, как я его впервые увидела. Это была адская смесь, разрывающая меня изнутри. Эдгар лениво осклабился, нарочито медленно достал сигарету, прикурил и уже открыл. Было рот, чтобы продолжить пикировку, как был буквально сметен ураганом под названием Данхиль. «Что вы себе позволяете, молодые люди?» Во всю мощь своих необъятных легких завопил он. «Курить в палате у больного. Это больница, а не трактир. Немедленно вон оба. Развели тут беспредел. Бодайтесь в стойле для баранов, или найдите себе курятник, в котором будете мериться, у кого хвост ярче, петухи недоделанные, вон, я сказал, пошли вон оба, и чтоб не смели больше появляться здесь. Сказать, что мы впали в ступор и шок, ничего не сказать, я не знала, смеяться мне или плакать, или броситься на шею к Данхилю и расцеловать этого ворчливого старикашку. Ривай, раздраженно цыкнув, бросил Эрвину, что идет решать дела со своим вновь собранным элитным спецотрядом, и, не став спорить, вышел за дверь. Эдгар же, судя по выражению его лица, поспорить очень сильно хотел, но, видимо, еще надеялся, что ему удастся расположить к себе Данхиля в будущем и заручиться его поддержкой, потому принц, проглотив рвущийся с языка ядовитый ответ, коротко кивнул Майерсу и Эрвину, уведомил меня, что оставит мне свой экипаж, и тоже покинул, наконец, палату. Я облегченно выдохнула. Данхиль, все еще бубня себе под нос проклятия, принялся осматривать руку Эрвина, практически пинком под зад принудив меня заняться тем же самым. Не то, чтобы я была против. Спустя 40 минут наставления и лечения Данхиль откланялся, взяв с меня слово завтра явиться к нему, чтобы рассказать обо всем, что со мной происходило и встретиться с ждущим этого, все это время переживавшим за меня Матеем. Оставив мне адрес, Данхиль, пыхтя, пошел заниматься другими пострадавшими во время спонтанной вылазки солдатами. Да, судя по тому, что помимо них мне надлежало еще встретиться с Ханджи, завтра меня ждал крайне насыщенный день. Тяжко вздохнув, я прилегла под бок Эрвина, готовая допрашивать его обо всех событиях, которые успела пропустить, пока искала сына, и также готовая к встречному допросу со стороны командора. КХМ, Роза, и почему я не удивлен, что ты так быстро спелась с самым неблагонадежным и скандальным наследником короны, намекающе хмыкнул мистер Смит. Я ткнула его локтем под ребра и наигранно надулась. А если серьезно, что произошло на самом деле? Расскажи мне все. Я решила, что и так слишком много и часто рассказываю Эрвину, в то время как он зачастую совсем не делится со мной важными событиями, и, взъевшись, потребовала. Сначала ты расскажи, что вы тут натворили. До меня доходили слухи о ловле титана в Стахессе, а теперь вот колоссальный и бронированный, решивший умыкнуть Ирена у вас из-под носа. Титаны, вроде бы прорвавшие стену, но не прорвавшие ее. Что здесь творится, Эрвин? Жалобно спросила я, доставая бритвенное лезвие вместе со всеми принадлежностями и решая побрить обросшего командора. Выслушав его ответ, я пожалела о том, что вообще интересовалась. Анни Леонхард, оказавшаяся женской особью титана и погубившая весь элитный отряд. Это маленькая сучка, заковавшая себя в какой-то кристалл. Райнер и Бертельд, бронированный и колоссальный, выкравшие Ирена за стену. Имир, еще один титан из 104 го кадетского корпуса. Обезьяноподобная тварь, неизвестно откуда взявшаяся. Люди из деревеньки Рогака, непонятно как обращенные в титанов. От всего этого голова шла кругом. Пару раз я даже случайно порезала Эрвина, оставив на его щеке и шее мелкие царапинки, настолько сильно была впечатлена тем, что он мне поведал. Ну пиздец теперь, любой, с кем я общаюсь, может оказаться монстром в человеческом обличии. Охренеть можно, воскликнула я, закончив брить Эрвина одновременно с тем, как он закончил свой рассказ. Мужчина насмешливо выгнул бровь и аккуратно ощупал царапины, которые я по неосторожности оставила после бритья. Убрав все на тумбочку, я уселась обратно на кровать к Эрвину и, вздохнув, поведала ему в ответ обо всех своих злоключениях. Когда я закончила свой переполненный эмоциями монолог пересказом истории Эдгара, Эрвин заинтересованно выпрямился и потребовал вспомнить поточнее, как именно тот выразился. Нахмурившись, я напрягла свою память и проговорила: «Переспи со мной, Роза, и я расскажу тебе самую страшную тайну нашего мира». Можно подумать, я бы на это купилась. Эрвин слабо, вымученно улыбнулся. «Ты, я смотрю, времени зря не теряешь». Успела принца подцепить. У него на лице большими буквами было написано, как сильно ты успела запасть ему в душу. Бедный парень, он еще не знает, что его ждет. Я не сдержала хмыка, но все же стукнула Эрвина по плечу в профилактических целях, чтобы не забывался. Вместо того, чтобы поддержать нашу привычную шуточную перепалку, Эрвин внезапно перехватил мою ладонь и крепко сжал мои пальцы. С него слетела вся наигранность, которую он демонстрировал на протяжении всего разговора, вытолкнув на первый план боль, усталость и обреченность. Воин, всю жизнь боровшийся, сражавшийся за человечество, потеряв руку, потерял и возможность сражаться дальше на передовой так, как привык. Что, однорукий калека тебя больше не привлекает? Горько, страшно усмехнулся мужчина, и мне стало не по себе. Вырвав у него свою руку, я зло процедила: не говори ерунды. Мне захотелось встряхнуть его, заставить отбросить все гнетущие мысли, заставить его двигаться дальше. Ведь Эрвин всегда был самым сильным и рассудительным. Он всегда знал, что делать, и находил выход из любой, даже самой плачевной ситуации. Развесивший сопли, жалеющий себя слабак меня не привлекает. Подумаешь, руку отгрызли. Ты сам говорил, что готов отдать свою жизнь за победу человечества, но расклеился из-за одной руки. Возьми себя в руки и не сбрасывай себя со счетов. Ты способен на большее, чем лежать в палате, провонявшей лекарствами, и корчить стрёмные рожи. Выговорившись, я встала с кровати и резким шагом прошла к окну, распахивая его настежь. Давно пора было впустить сюда побольше свежего, чистого воздуха. Любой бы впал в депрессию, прозябая в помещении, пропитавшимся больничными запахами. Мне было страшно повернуться к Эрвину. Хоть я и хотела встряхнуть, взбодрить его, помочь ему вернуться в строй, теперь я боялась, как бы он не возненавидел меня за грубые, резкие слова. Я стояла у окна не меньше часа, боясь повернуться и посмотреть на командора. Он же, судя по молчанию, что-то напряженно обдумывал. «Роза, наконец», — позвал он меня. Я посмотрела на Эрвина и тут же облегченно выдохнула. В его глазах не было ни тени упрека или недовольства, лишь столь привычная мне решимость действовать. Меня заинтересовала одна фраза, сказанная Эдгаром Фрицем при вашей первой встрече. «Моя семья не вызывает доверия у власть имущих, но популярна у народа. Мы, пешки в красивой обертке, но я изменю это». Как-то так, верно. Не совсем понимая, что именно его так привлекло в этом несвязном бреде, я коротко кивнула и, призадумавшись, пробормотала: «Да, там точно было что-то похожее. Дословно не вспомню, но смысл сводился к этому. Я помню, еще очень удивилась. Звучит как-то странно, не находишь?» Эрвин вновь ушел в себя, о чем-то крепко задумавшись. Я наблюдала за ним со смесью опаски и восхищения. Мне было любопытно, какая идея придет в его гениальный, наточенный на интриги мозг. Мое ожидание длилось недолго и вполне окупило себя. «Роза, ты хоть понимаешь, что именно ты узнала? Понимаешь, что мы сможем сделать, если все это окажется именно так, как он тебе намекнул?» Я недоуменно нахмурилась, не улавливая хода его мысли, но Эрвин, казалось, даже не замечал этого. Внезапно резко развернувшись ко мне, он впился в меня холодным, цепким взглядом, который я про себя называла командорским, и произнес то, что выбило почву у меня из-под ног. «Роза, он сказал, что поведает тебе некую тайну в обмен на секс». Я медленно, неуверенно кивнула. «У меня есть к тебе просьба. Переспи с ним. Я должен узнать, что скрывает королевский род. И если мои догадки верны, я смогу изменить весь этот прогнивший, застоявшийся мирок. Помоги мне спасти человечество, Роза». Глава 45. «Ты сам понял, о чем меня просишь?» Тихо, медленно спросила я, подозревая, что потеря руки ударила по Эрвину сильнее, чем мне изначально казалось. Это было просто немыслимо. У меня не было слов, а он продолжал смотреть на меня этим своим серьезным, командорским взглядом, будто я была его солдатом, обязанным подчиняться всем приказам. «Роза, послушай, я знаю, как это выглядит со стороны, и не буду оправдываться, то, о чем я прошу тебя, большинство людей сочтет аморальным». Я не сдержалась и фыркнула, а Эрвин насмешливо приподнял бровь, словно решил, что я начинаю поддаваться на его уговоры. «Хах», — размечтался, — «я наблюдал за вами и прекрасно успел уловить, что не его одного к тебе тянет. Тебе самой Эдгар Фриц симпатичен. Что еще тебя останавливает?» Мне не хотелось врать ему и отнекиваться. Эрвин знал меня слишком давно и слишком хорошо. Разумеется, уж этот хитрый лис не упустил бы моей ответной симпатии к этой царской блонде. Я тяжко вздохнула. «Даже если так, у меня нет причин прыгать к нему в койку для того, чтобы выведать нужную тебе информацию. Разве нет?» — намекающе поинтересовался Смит. «Ты в этом уверена? Чем бы это ни было, это связано с королевской семьей, гигантами за стенами и полицейскими. А ты была вынуждена скрываться от полиции и потеряла память, потеряла сына. Ты не думаешь, что эта информация может помочь тебе найти сына, вернуть свою память, понять, что творится за этими стенами, спасти человечество, в конце концов, твоему сыну еще расти и жить в этом мире?» Следующее нападение титанов может стать для него последним. А если титаны, замурованные в стенах, вырвутся на свободу, это будет конец для всех нас, для твоего малыша Ника в том числе. «Хватит!» – воскликнула я, перебивая его. Мои руки дрожали от гнева. Как бы сильно я его не любила, он не смел переходить эту черту. «Не смей пытаться манипулировать мной через сына, ты понял меня?» Я схватила его за воротник рубашки и хорошенько встряхнула, но Эрвин продолжал смотреть на меня с той же непоколебимой уверенностью в своей правоте и правильности своих действий, даже не сделав попытки отстраниться. «Не впутывай в это Ника, приди уже в себя!» Эрвин криво усмехнулся и крепко стиснул мое предплечье здоровой рукой. Воздух между нами накалился до предела. «Очнись и вспомни, наконец, в каком мире ты теперь живешь. Это не я его впутываю, он уже впутан. С той самой секунды, как ты, иномерянка, скрывающаяся от закона, родила его. С той секунды, как тебя забрала королевская полиция, пытаясь выведать твои тайны, и приговорила к смертной казни. Я выпустила помявшуюся ткань из ослабевших пальцев, понимая, сколь долгий и сложный путь мне еще предстоит. Он был прав, черт бы его побрал. То, что я жила спокойно, припеваючи последние несколько лет, удачно скрывая тот факт, что умудрилась остаться в живых, не значит, что, найдя сына, мы все еще будем в безопасности. Если я засвечусь, если они выяснят, что я все еще жива, мне тут же будет подписан смертный приговор. Вот только на этот раз они могут и не пощадить моего сына. И рядом может не оказаться того ненормального Кенни, чтобы спасти меня. Я тебя поняла. Спасибо за то, что открыл мне глаза. Мне следует быть осторожнее. Но это не значит, что я согласна стелиться под принца ради какой-то информации. Эрвин чуть недовольно скривился, но ничего не сказал. Все это, к слову, напомнило мне еще кое-что. И от этой мысли внезапно стало как-то горько. Помнишь тот наш разговор? Ночью я думала, что не безразлично тебе. Ты мне всегда нравился, и знаешь, мне с трудом удалось проглотить ком в горле и продолжить. Никогда бы не подумала, что ты так легко можешь продать женщину, которой симпатизируешь. Не говоря уже о том, что я еще и твой друг. Если ты, конечно, считаешь меня другом. После этих слов Эрвин внезапно отвел глаза в сторону и глубоко, медленно вздохнул, и я была уверена, что сейчас он быстро перебирает в голове все варианты ответов, выбирая тот, который успокоил бы меня, и не факт, что он был бы самым правдивым. Стало так не по себе, это было больно. Я уже потеряла Ривая, расставшись с ним ради сына, отдалилась от Ханджи, сделала больно Матею, ранив его отказом, а теперь теряю и Эрвина. Эдгару от меня нужен лишь секс, не верится мне в его светлые чувства, ну, и еще он, разумеется, думает, какую выгоду можно поиметь с нашего взаимодействия и моих связей. Я как никогда остро прочувствовала, каждой клеткой тела ощутила, как на самом деле одиноко в этом безумном, опасном мире. Ты мне всегда нравилась, прервал вязкую, липкую тишину командор, но не буду врать, не настолько, чтобы ради тебя одной отказаться от своих целей. Я жизнь положил на то, чтобы докопаться до правды. Никакая женщина не стоит того, чтобы ради нее отказаться от цели всей жизни. Я слабо улыбнулась, не зная, как на это реагировать. Он просто подтвердил все мои мысли, развеял иллюзию, что у меня есть хоть кто-то. Пристально всмотревшись в мое лицо, Эрвин встрепал мне волосы, как всегда делал это прежде, и уверенно произнес: «Ты стала мне хорошим другом и всегда можешь рассчитывать на меня, но я не беру своих слов назад и все еще прошу тебя обдумать мою просьбу. Возможно, это будет также выгодно и тебе самой». Отстранившись от него, я встала и оправила юбку. Пора было уходить отсюда. «Знаешь, я была о тебе лучшего мнения. Я не твой подчиненный, чтобы ты давал мне свои сумасшедшие поручения. Ты была обо мне только того мнения, которое надумала себе сама. Я говорил тебе, я не герой, и я сделаю все, от меня зависящее, чтобы докопаться до правды и спасти человечество. Я знаю», — печально вздохнула я, — «мои неоправданные ожидания, только моя проблема, и Эрвин тут ни при чем». Но менее обидно от этого не становилось. «Я пошла. Надеюсь, при следующей нашей встрече ты вправишь себе мозги». Я направилась в сторону двери и уже почти вышла за порог, как Эрвин окликнул меня. «Я все еще твой друг, но...» Насмешливо ухмыльнувшись ему через плечо, я закончила за него. «Но в первую очередь ты, командор разведкорпуса, на плечах которого лежат судьбы и надежды сотен солдат и всего человечества. Знаю, ничего нового, я должна была предвидеть все это, черт бы все побрал. Несмотря на то, что Эдгар, как и обещал, оставил мне свой экипаж, я не стала возвращаться к нему и, отослав карету прочь, решила снять номер в гостинице. Мне было, что обдумать, начиная с того, где искать сына, заканчивая тем, как обеспечить его сохранности свое долбанное инкогнито. Эрвин, Ривай, Эдгар, Ханджи, Мати, Данхиль, Кенни. Я анализировала поступки каждого из них, свое отношение к этим людям, гадая, на кого точно могла бы положиться. Самым спокойным и приемлемым вариантом было напроситься к Данхилю или Матию, как только найду сына. Все же, у них нам было бы безопаснее всего. Они были далеки от интриг, титанов, армейских междоусобиц и прочего дерьма. Ночь прошла тяжело, сон не шел, я отрубилась почти под утро и чувствовала себя абсолютно разбитой. На следующий день, когда я завтракала в таверне, до меня донеслись тревожные слухи. Напуганные нападением титанов, люди отказывались возвращаться домой. Как я поняла, большинство населения Розы спряталось в каком-то подземном городе, а приготовленных припасов хватило на столь короткий срок, что оголодавшие люди стали нападать на полицейских и гарнизоновцев. Несмотря на уверения властей в том, что опасность титанов миновала, а стена цела, многие бунтовали, не соглашаясь покидать убежище. Людей страшила участь 200 тысяч бывших жителей Марии, которых несколько лет назад сослали отвоевывать павшую стену, чтобы просто избавиться от части населения и уменьшить число голодных ртов. Я попыталась выкинуть все это из головы, чтобы не думать о том, что мой сын мог пострадать во время этого бунта. Мне оставалось лишь надеяться, что Клара, где бы она ни была, могла защитить и его, и себя. Плюнув на недоеденный завтрак, я быстренько покурила в попытке успокоить расшалившиеся нервы и направилась по адресу, оставленному Данхилем. Стоило сдержать обещание и навестить их с Матеем. Мужчины приняли меня весьма радушно, что было настоящим бальзамом на мою темную, истрадавшуюся душонку. Данхиль налил нам всем чай, заказал у хозяйки гостиницы, в которой они остановились, горячую выпечку и принялся эмоционально ругаться на Эдгара с Риваем. Судя по всему, вчерашняя сцена до сих пор не давала ему покоя. Мати сначала посмеивался над ним, а потом как-то приуныл и принялся ненавязчиво расспрашивать меня об Эдгаре, о том, как мы с ним познакомились, и о природе наших с ним отношений. Я ласково улыбнулась ему и развеяла его подозрения, дав понять, что между мной и принцем ничего нет, но съехать с темы мне не дали, так как нашим знакомством теперь уже заинтересовался и Данхиль. Пришлось стиснуть зубы и рассказать им и о клубе, без подробностей, иначе, боюсь, Майерса инфаркт бы хватил от праведного негодования и шока, и о работорговцах, и о моем очередном опасном приключении. Данхиль долго ругался и на фрица, и на меня, что я, эдакая безмозглая девчонка, вновь влезла, куда не следовало, а Мати внезапно изменился в лице, заметно побледнев и стиснув зубы до скрипа. И до меня лишь в этот самый момент дошло, какие воспоминания в нем вызвала эта заварушка с работорговцами. Ведь именно из-за них он когда-то, спасая меня, потерял лучшего друга и лишился руки. А я, как полная идиотка, словно забыв о его жертве, опять полезла в ту же петлю, на этот раз добровольно стягивая ее у себя на шее. Смутившись, я накрыла задеревеневшими пальцами его похолодевшую ладонь, крепко сжатую в кулак, и тихо произнесла: «Прости меня, я не подумала». Встряхнув отросшими волосами, он слабо улыбнулся мне и покачал головой. «Не стоит, Роза, все в порядке». Повисла тяжелая тишина. Я не знала, что еще добавить и следует ли вообще что-либо говорить, но на выручку мне, заметив напряженную обстановку, пришел Данхил, внезапно всплеснув руками и воскликнув: «Ох, совсем забыли. Мати, мальчик мой, ты же хотел рассказать кое-что Розе». «О, точно, чуть не забыл». Поспешил ухватиться за новую тему Ениску, и я облегченно выдохнула, приготовившись внимать ему, чтобы он там не хотел мне сказать. Когда началась эвакуация, я тут же собрался и в числе первых направился сюда, к вам с Данхилем. Между прочим, мы чуть с ума не сошли, когда поняли, что ты съехала с того постоялого двора, никому не сказав, где тебя искать. Нельзя же так поступать, мы же беспокоимся о тебе. Укоризненно глянул на меня Мати, и я пристыженно опустила голову, признавая за собой вину. Меня буквально вчера нашел один мой сосед, помнишь его, Митка? Он еще жил вдвоем с больной матерью, Пришлось напрячь память, но я все же выловила из нее воспоминания о нем. Всегда немножко угрюмый мужичок, у которого была одна лишь лежачая мать. Мы с Матеем еще не брали с него денег, бесплатно давая лекарства и леча бедную женщину, а Митка в ответ всегда приносил нам рыбы, которую ловил в соседней реке. Этим он промышлял и зарабатывал себе на пропитание, продавая рыбу в больших городах, ну, и более состоятельным соседям, которым влом было самим заниматься рыбалкой. «Да, да», — воодушевленно выкрикнула я, «у него еще были такие смешные усики, как у Сталина». «Кто такой Сталин?» — недоуменно спросил Мати, но я махнула рукой, мол, не заморачивайся. Так вот, этот Митка не сразу смог эвакуироваться из-за матери и направился в убежище со вторым потоком. Вчера он нашел меня и рассказал, что, когда он уже выходил из дома, к нему подошел странный мужчина. Он околачивался рядом с моим домом и смачно матерился, а как увидел его, начал задавать ему вопросы о тебе. Мол, искал тебя. Ты же писала, что заказала какие-то листовки и указала мой адрес. Я подумал, что он мог прийти из-за них. Хорошо, никто из соседей не знает, куда ты переехала. Я не говорил им о том, что ты живешь в разведотряде, просто придумал, что ты у какой-то своей тетки в западном округе Стены Роза. Мое сердце ушло в пятки. Приходил мужчина, искал меня, и он мог знать, куда делись Клара и Николас. Почему, ну почему так не вовремя? Не мог прийти хоть на день раньше. Где мне его теперь искать? Он не назвался, не сказал, как с ним связаться. Быстро выпалила я, подаваясь вперед и опрокидывая свою кружку с недопитым чаем. Остатки чая залили стол и стекли на штаны Данхиля, но я не обратила на это никакого внимания, жадно всматриваясь в Матея. У него тут же поникли плечи, и он виновато произнес: «Прости, Роза, Митка тогда слишком спешил с эвакуацией, а этот мужчина отказался назваться, грязно выругался и уехал. Стоило ему понять, что Митка ничего о тебе не знает, и ты там давно не живешь. Правда, Митка сказал ему мое имя, если он попытается найти меня, я сразу же свяжусь с тобой». Я устало рухнула обратно на стул, наблюдая за тем, как пыхтящий Данхиль скрывается за дверью ванной комнаты с чистыми штанами, тихо бубня себе под нос возмущения на тему моей непроходящей с годами криворукости. Он написал его, как хоть он выглядел, поинтересовалась я, потирая глаза, в них словно песка засыпало. «Как же я от всего этого устала», — сказал, кивнул Мати. «Очень высокий мужчина, брюнет, на нем еще была шляпа». В голове моментально всплыло одно единственное имя — Кенни Аккерман. Я судорожно стиснула пальцами столешницу, внезапно осознав, что лишь недавно откуда-то вспомнила его имя. Кенни, ведь раньше я знала лишь его фамилию капитан Аккерман. Неужели это значит, что из моей памяти помимо воспоминания о сыне было также стерто его имя? Кому это понадобилось? И главное, зачем? Вопросов становилось все больше, а ответов не прибавлялось. И это было сокрушительное поражение. Ведь Кенни Аккерман мог что-то знать о моем нике. Я застонала, вцепившись в волосы. Встреча с Ханджи прошла не столь радужно, как мы с ней надеялись. Я была морально разбита после новости о том, что умудрилась так нелепо упустить единственного человека, который мог помочь мне найти сына, и, только глянув на внешний вид угрюмой подруги, стоило ей открыть мне дверь и молча пропустить внутрь, поняла, что и у нее день явно не задался. Не сговариваясь, она достала из сумки две бутылки уже знакомого мне, довольно крепкого самогона, напоминающего чем-то и водку, и коньяк, а я тем временем разломала на ломти буханку хлеба и нарезала нашедшиеся на столе огурцы и морковь. Буквально рухнув на соседние стулья, мы залпом выпили по полстакана и, налив себе еще, также молча уставились друг на друга. «Рассказывай», — махнула рукой Зоя, снимая очки и нервно теребя челку. И я рассказала, абсолютно все, без утайки, и о своем странном знакомстве с принцем, и о его недомолвках, и о том, что он предложил мне помочь ему, потому что его дворецкий подслушал, что я ищу потерянного ребенка, о мерзком клубе, о котором, кстати, зло, презрительно хмыкнувшая Ханджи явно слышала не в первый раз, о том, как посчитала, что Эдгар предал меня, о рабах, поджоге и нашем идиотском, практически волшебном спасении. Поведала я ей о том, что он рассказал мне о себе и причинах того, что он выбрал меня в помощники. Все же, если история его жизни, рассказанная им, правдива, то об этом должен знать здесь каждый. Да, принц Генрих действительно погиб из-за несчастного случая, свалившись со стены, кивнула Ханджи, внимательно выслушав все, что я ей тут наговорила. И я с удивлением поняла, что мы успели выдуть полбутылки, а опьянения я так и не почувствовала. А принц Антуан не так давно скончался. Подозреваю, ему помогли отойти на свет иной. Многие, кстати, подозревают в этом твоего Эдгара. Я удивленно вскинула брови, от шока случайно промахнувшись, стукнув краями стакана себе по зубам и пролив часть алкоголя на свою кофту. Ханджи невесело фыркнула. Я собиралась расспросить ее о причинах столь упаднического настроения позже. Эдгара, почему? Не думаю, что он к этому причастен. Ох, Роза, сними розовые очки, использовала Ханджи услышанную от меня не менее сотни раз фразочку, притащенную мною из своего мира. Это заставило меня коротко улыбнуться. Всем прекрасно известно, что он тот еще мерзавец. Бросил семью, даже если они те еще уроды, все равно таскается со всяким сбродом. Смерть Антуана была его единственным шансом взойти на престол, ведь теперь он остался единственным наследником короны. Не удивлюсь, если выяснится, что это он натравил Антуана, или как-то заразил его той неизлечимой болячкой. Кстати, никто до сих пор не знает, чем именно он был болен. Вполне возможно, что это был какой-то медленнодействующий яд. Я со вздохом осушила стакан и закусила хлебом. Убийство собственного брата, даже если тот был конченным говнюком, не укладывалось в моей голове. Я бы никогда не смогла поступить так с Николасом или Джошуа. Было слишком противно даже думать об этом. Я взъерошила волосы и сдавленно застонала. Не хочу ничего знать, к черту. Если это правда, то это отвратительно. Ханджи коротко дернула головой в знак согласия и присосалась к своему стакану, искоса поглядывая на меня. Я по глазам видела, что она хочет что-то сказать, но явно сомневается. Решив дать ей время собраться с мыслями и обдумать, действительно ли она хочет мне что-то рассказать, и надо ли мне вообще это знать, я решила пока поведать ей о возмутительной просьбе Эрвина и о том, что между нами вчера произошло. Стоило ей услышать все это, как она внезапно подавилась и сильно закашляла. Я постучала ей по спине, и, стоило ей откашляться, как она посмотрела на меня странным, нечитаемым взглядом. Обреченно зарычав, Ханджи налила еще в мой стакан и внимательно уставилась на меня слишком серьезным взглядом. Я уже знала, что когда она в таком состоянии, будто теряет всегда свойственную ей веселую сумасшедшинку, дела действительно очень плохи. Закурив, я нервно дернула плечами и велела: «Говори, я уже ко всему готова». Около полугода назад к Эрвину приходил Эдгар, осторожно начала она, словно сомневалась, что это вообще стоит обсуждать. «Если помнишь, нам еще тогда урезали финансирование, но Эрвин достал деньги. Я как-то не додумалась связать все это вместе, но вскоре после этого как раз и заболел принц Антуан». «Погоди-ка», — медленно проговорила я, — «ведь принц умер 3 месяца назад, ты же не хочешь сказать, что...» «Я ничего не хочу сказать», — выкрикнула Ханджи, громко стукая стаканом по столу и расплескивая его содержимое. «Я не знаю, мог в этом быть замешан Эрвин или нет, но...» Она ссутулилась и взмахом руки сбросила очки со стола. «Если они договорились о сотрудничестве, то, так и не договорив, я обхватила руками голову. Эрвин вполне мог замутить интригу против неугодных ему властей, вступив в союз с согласным помогать ему и финансировать его Эдгаром, чтобы взаимовыгодно помочь ему избавиться от настроенного расформировать разведку Антуана и его папаши. Это было опасное знание, то, во что нам лучше не лезть, если не хотим проблем. Даже если Ханджи и могла сунуться в расследование смерти кронпринца, то мне нельзя было привлекать к себе внимание. Об этом следовало поскорее забыть. Это не единственный раз, когда они встречались. Я знаю точно, что 2 недели назад Эрвин тайно встретился с Эдгаром Фрицем и что-то долго обсуждал. Тебе не кажется подозрительным, что сразу после этого Фриц внезапно вышел на тебя и попросил у абсолютно незнакомой ему женщины помощи в столь опасном деле? Не говоря уже о том, что, если этих работорговцев крышевали власти, то это было вдвойне опасней. Просто взять и довериться первой встречной только из-за того, что она ищет какого-то ребенка с тетушкой, убито закончила я, прикрывая заслезившиеся глаза. Мне не удалось сдержать всхлип. Если Эрвин действительно отдал меня Эдгару, то, Ханджи, за что он так со мной, еле слышно выдохнула я и разрыдалась. Она тут же сжала меня в не по-женски крепких объятиях, гладя по голове и давая выплакать все свое разочарование. «Я не думаю, что он не озаботился твоей безопасностью, и уверена, что он заранее обговорил это с Эдгаром, успокаивающе заверила меня Ханджи, похлопывая по спине. Что делать с рыдающими людьми и как их поддерживать, она явно не знала. Хотя, да кто вообще знает, как это правильно делать? Может, принцу нужен был кто-то, кому он мог доверять, не входящий в состав армии и точно не побежавший бы докладывать на него. Выбор тебя довольно естественен при данных обстоятельствах. Хоть ты и не боец, но уже давно закалена похлеще многих гарнизоновцев и полицейских. Плюс отличный врач, и уже убивала людей. Я сжала руки на спине у Ханджи, сильно закусив губу, и она вновь принялась гладить меня по волосам. Я знаю, что убийства нелегко дались тебе, но ты смогла постоять за себя и хладнокровно отнять их жизни, чтобы спасти себя. У тебя не было ступора или лишних терзаний. Ты сделала то, что должна была сделать. И исходя из этого, ты действительно была лучшим кандидатом на роль помощника Эдгара в этом деле. Я не люблю убивать. Не хочу больше убивать. Сипло выдохнула я, чувствуя, как деревенеет мое тело. Не хочу стать хладнокровной, безразличной сукой, которой раз плюнуть отнять чужую жизнь. Оба родителя моего сынишки – убийцы. Омерзительно. Какой матерью ему я могу стать, если мои руки по локоть в крови? Я не хотела об этом думать. И надеюсь, что мой сын никогда не узнает, что у него за родители. Ханджи мягко отстранила меня от себя и, в очередной раз залпом осушив свой стакан, пробормотала. В любом случае, тебе стоит выбросить все это из головы, и впредь быть осторожнее с Эдгаром. А Эрвин, он не желает тебе зла, но это не помешает ему использовать тебя так же, как он использует всех нас. Так уж он привык. Я кивнула, соглашаясь с ней, и прикурила сигарету от свечи, не став заморачиваться со спичками. Пора было отвлечься от своих проблем и спросить, наконец, у Ханджи, почему она так сильно выбита из колеи. Вот только, не успела я и рта раскрыть, как она заговорила сама. Я понимаю, почему Эрвин попросил тебя выведать информацию у Эдгара. Ты уже знаешь, что в стенах замурованы титаны. Я кивнула, содрогнувшись. Эрвин рассказал мне об этом, и мне стало еще страшнее. Мало нам было обычных титанов, так потом прибавились титаны-люди, а теперь еще и в стенах они же замурованы. Смертоносные, мерзкие монстры. Ненавижу их. Пастор Ник. Ханджи внезапно запнулась на его имени, но быстро взяла себя в руки и продолжила. Пастор Ник сказал, что эту информацию имеют право разглашать члены рода Райс. Я от удивления поперхнулась дымом, стоило услышать про своих местных однофамильцев, и поразилась тому, как сильно за прошедшие годы успела отвыкнуть от звучания собственной фамилии. Ханджи понимающе дернула головой. Да, не королевский род фрицев, не эта тупая секта, в которой он состоял, а именно Райсы. В разведкорпус недавно вступила Кристи Ренц, и ее настоящее имя – Хистория Райс. Мы еще не успели с ней поговорить обо всем этом. Возможно, она даже ничего не знает, ведь, как я поняла, девчушка – незаконнорожденный ребенок, раз уж ее заставили сменить имя и скрывать свое происхождение. Но это приводит нас к другому. По твоим словам, Эдгар сказал, что, стоило ему получить титул наследника престола и встретиться с отцом, тот рассказал ему величайшую тайну нашего мира. Это может быть правда о титанах в стенах, а может и вообще правда о том, откуда взялись титаны. Я могу только гадать. И хоть, как я поняла, даже королевский род не вправе разглашать это вообще, странно, почему именно Райсы? Ведь они обычная аристократия, таких семей довольно много, но даже если есть некий запрет, Эдгар Фриц всегда поступал по-своему. И если он готов поделиться с тобой этими знаниями, то, я подняла руку, притормаживая ее, голова кружилась от всех этих открытий, а, может, от алкоголя, или всего вместе взятого, черт возьми, хочешь сказать, что это наш единственный шанс узнать правду и обезопасить человечество, поэтому Эрвин попросил меня об этом, пораженно выдохнула я не говорю, что ты обязана переспать с ним, не подумай, горячо воскликнула Ханджи. Но это может быть нашим единственным шансом узнать правду, и может помочь нам также обезопасить всех людей, живущих за стенами, повисла между нами. Помочь обезопасить мир, в котором предстоит жить моему сынишке. Я тяжело рухнула на стол, стукнувшись лбом о столешницу, и выругалась сквозь зубы. Я не чувствовала себя готовой пойти на такие меры, или чувствовала, не знаю. Поняв мое состояние, Ханджи примиряюще сказала, давай пока поищем другие способы узнать все. Возможно, Хистория все же что-то знает. Оставим этот вариант на крайний случай. Я согласно махнула ладонью, не отрывая головы от стола. Аханджи замолкла, заливаясь алкоголем. Все же, у нее точно что-то случилось. Пора было уже поинтересоваться этим, даже если она не хотела об этом говорить. Иногда лучше выговориться, чем держать все в себе. Повернувшись к ней лицом, я прижалась ноющим виском и горящей щекой к прохладному столу и еле слышно спросила: «Что у тебя произошло? Я вижу, что ты конкретно так выбита из колеи. Расскажи мне». Она посмотрела на меня блестящими от слез глазами. Кажется, это было впервые, я никогда не видела, чтобы эта женщина плакала. Хотя, даже сейчас она так и не проронила ни единой слезинки, продемонстрировав железный самоконтроль. «Что произошло?» — повторила я, вскакивая и внимательно, выжидающе всматриваясь в нее. «Пастор Ник умер, неохотно», — сквозь зубы процедила она. Я поперхнулась воздухом на вдохе, не зная, что сказать. Его сожрали титаны, он упал с лестницы и свернул себе шею. «Боже, почему Ханджи так расстроена его смертью?» «Его убили», — зло выплюнула она, и я не сдержала пораженного писка. С каждым мгновением дело принимало все более худший оборот. Казалось, хуже уже быть не может, но нет же. Его убили из-за меня, это я заставила его поехать с нами. Я практически вытащила из него имя Хистории. Он не хотел в это ввязываться и... Проклятие, я практически уверена, что его пытали и убили, пытаясь выведать, что именно он успел нам рассказать. «Ты не виновата», — попыталась возразить я, но Ханджи не желала меня слушать. «Ты не понимаешь. Я думала, что сектанты так просто не простят ему то, что он связался с нами, поэтому поселила его в казармах, считая, что он будет в безопасности. Я была так наивна. Его убили не жаждущие мести сектанты. Его избили, пытали и содрали каждый ноготь на руках члены королевской полиции». Стоило ей выкрикнуть эти слова, как лицо Ханджи внезапно осветилось озарением. Она посмотрела на мои ладони, сложенные на столе, и вновь перевела пораженный взгляд на мое лицо. Мое дыхание сперло, а сердце быстро-быстро забилось в грудной клетке. Давным-давно зажившие пальцы свело судорогой, и я непроизвольно царапнула отросшими ногтями по столу, ощутив фантомные боли от старых, полузабытых травм. «Как, говоришь, звали тех полицейских?» Сдавленно, дрожащим голосом еле слышно прохрипела я, с наступающей паникой глядя на Зои. «Сейнс и Ральф», — коротко ответила она, пристально следя за моей реакцией. Я вздрогнула и обхватила себя руками, до крови прикусывая внутреннюю сторону щеки. В памяти медленно, неохотно всплывали полузабывшиеся, стершиеся лица двух ублюдков, что некогда срывали мои ногти точно так же, как ногти незнакомого мне пастора Ника. Я сплюнула кровь и посмотрела на Ханджи замутненными гневом и страхом глазами. Она поняла мой ответ раньше, чем я успела его озвучить. «Ральф и Сейнс», — отрывисто, зло прорычала я, сжимая руки в кулаки. «Эти ублюдки, я собираюсь отомстить им», — мрачно оповестила меня Ханджи. «И предлагаю тебе присоединиться ко мне». «С удовольствием», — предвкушающе сообщила я, поднимая стакан и залпом выпивая весь алкоголь. «Ведь я действительно с превеликим удовольствием готова сделать с ублюдками то же, что они сотворили со мной, и выпытаю из них информацию о том, где находится мой сын. Ведь, если вспомнить, Кенни Аккерман когда-то давно предупреждал меня, чтобы я не совалась к Стивенсонам, потому что за ними могут следить полицейские. Значит, они вполне могут знать, куда именно переехала Клара и где мой Ник». Глава 46. Примечание к части. Для тех, кто читал мангу, напоминаю, у меня не зря стоит АУ. Да, в манге Ральфа с Сейнсом схватили иначе, но у меня сюжет будет чуть переделан. Сильно от канона отходить не планирую, но Ральфа с Сейнсом ловит без помощи Ривза. Только после этого проводит месячные тренировки с выяснением пределов сил Рена и попутно готовится к перевороту. Ривза завербуют после этого. Ну и дальше, в принципе, по манге. За что я любила Ханджи, так это за то, что эта женщина была всегда за любое безумство, главное, пригласить ее поучаствовать в этом. Сойдясь на том, что Ральф с Сейнсом еще ответит за свои преступления, мы с ней, не сговариваясь, завалились спать. Проснувшись ближе к обеду в блаженном одиночестве, я нашла записку от подруги со словами о том, что она отправилась в Кривую обсуждать сложившуюся ситуацию. Мне же нужно было решать, чем заняться самой. В голове крутились мысли о вероломстве Эрвина, конкретно напиздевшем мне Эдгаре и объявившемся Кенни, найти которого не представлялось возможным. Не заявляться же в штаб королевской полиции. Это все равно, что повесить у себя на шее табличку с надписью о том, что свидетель их преступления и превышения полномочий жив, а капитан, предатель, подстроивший смерть их приговоренной к казни узницы. Так ни к чему и не придя, я решила прогуляться по рынку и наткнулась там на Матея. Он как раз затаривался продуктами для себя и Данхиля, и мы решили прогуляться вместе. В воздухе чувствовалось недовольство народа армии в целом и разведотрядом в частности. Эти люди в один день воспевали им дифирамбы, а в другой уже мешали имена Эрвина и Ривая с грязью. И вот за это я всегда их презирала. Хотя, с другой стороны, их тоже можно понять. Простым обывателям всех тайн не раскрывают, а в последнее время даже не особо парятся с придумыванием официальных версий. Титаны нападают на Трост, в разведке есть мальчишка-титан, титаны устроили бойню в центре Стахесса, а теперь еще титаны прорвали стену и порезвились на просторах Розы, при этом спустя неделю всех уверяют, что стена цела, но причин появления титанов никому не раскрывают. Будь я таким же неосведомленным жителем, тоже насылала бы гневные проклятия на головы армии, от интриг и дрязг которой страдала бы. Спустя час прогулки с Матеем нас прервал один из знакомых мне на лицо разведчиков, имени которого я, увы, так и не запомнила, с сообщением о том, что Ривай с Ханджи ждут моего прибытия на их временной базе. Видимо, заметив по моему лицу, что я пытаюсь вспомнить, как его зовут, разведчик тяжко вздохнул и представился. Маблит Бернер, исследовательский отряд майора Ханджи Зои. Я, наконец, откопала в своей памяти, что он, кто-то вроде заместителя или личного помощника моей подруги. И правда, всегда, когда я захаживала к Ханджи, он вечно крутился где-то рядом с ней. Пожав плечами, я развернулась к Матею и виновато сжала его плечо. «Не волнуйся, я все понимаю», — слабо улыбнулся он, поудобнее перехватывая бумажный пакет с продуктами. «Только ты не пропадай больше, ладно?» «Все же», — попросил он, и мне стало очень стыдно перед ним. «Все же», — Матей, один из немногих людей, никогда не подводивших меня. Он искренне волновался обо мне и всегда был готов прийти на помощь. А я слишком часто и вовсе забывала о его существовании, с головой погрузившись в свои проблемы. Приподнявшись на цыпочки, я дружески чмокнула его в щеку и подмигнула. «Обещаю больше так не делать, мой милый маленький братишка». На что смущенно зардевшийся Матей тут же наигранно возмутился. «Эй, я, между прочим, давно не маленький, и выше тебя чуть ли не на две головы». Показав ему язык, я повернулась к раздраженно притоптывающему Маблиту и дала ему понять, что готова идти за ним. С заметным облегчением выдохнув и поняв, что больше задержек не предвидится, Маблит повел меня в сторону конюшен гарнизона, где оставил свою лошадь. На временной базе разведотряда, если так можно назвать этот скрипящий, разваливающийся дом, был практически весь исследовательский отряд Ханджи со свеженабранным из новобранцев элитным отрядом Ривая. Завидев меня, стоявший на стреме с лысым мальчишкой Рен смешно округлил глаза и заорал во всю мощь своих легких. «Опять вы!» На его вопль прибежали еще парочка вчерашних кадетов, с настороженным любопытством разглядывая меня и прикрывшего глаза ладонью Маблита. В глазах некоторых из них я заметила тень узнавания, они еще помнили, как я приходила к ним в кадетский корпус вместе с Данхилем. Другие же в разнобой принялись спрашивать у Ирена о моей персоне. «Ты ее знаешь? Кто она такая?» «Ирен, это что, твоя подружка?» Заметно сбледнув, Ирен смешно выставил руки перед собой в защитном жесте и попятился назад, быстро открещиваясь. «С ума сошли! Она, женщина капрала Ривая. А если он услышит, он же убьет меня. Услышу что, Ирен, что вы тут столпились? Заняться нечем, так я быстро найду для вас дела». Внезапно раздался за их спинами голос незаметно подошедшего к нам капрала, и детишки замерли статуями, боясь пошевелиться или оглянуться назад. У них были такие выразительные лица, что я не сдержала смешок. Вытаращенные глаза, в которых так и плещется ужас, не каждый день увидишь, тем более, в таком количестве. Вяло пробормотав под нос извинения, они все быстро рассосались, оставив меня с Риваем наедине. Даже Маблит куда-то слинял. Я облегченно выдохнула и расправила плечи, даже не заметив, как сильно расслабилась с его появлением. Присутствие Ривая неожиданно подействовало на меня умиротворяюще. Несмотря на все проблемы, что между нами были, несмотря на скандалы и расставания, он никогда мне не врал, не подставлял под удар, не рисковал мной. Капрал выглядел заметно замученным и разглядывал меня с болезненной усталостью. В его глазах не читалось ничего, кроме тоски и затраханности, навалившимся на его плечи грузом проблем, и я не стала противиться возникшему желанию обнять его. Медленно выдохнув, Ривай сомкнул руки за моей спиной, и меня поглотило чувство долгожданной безопасности. Заметив за его спиной молодняк, выглядывающий из-за угла дома и таращившийся на нас с ошарашенным любопытством, я тихо фыркнула себе под нос. «И как это понимать?» — спросил Ривай спустя несколько долгих минут, и я осторожно отстранилась от него. «Что, мне уже и обнять тебя нельзя?» — озорно улыбнулась я. Закатив глаза на мое ребячество, он недовольно процедил. «Что, одного принца тебе недостаточно?» «Ну, я же та еще шлюшка», — хмыкнула я, и Ривай обреченно прикрыл глаза, словно смиряясь с тем, что я никогда не научусь выдавать нормальных ответов. «Между мной и Эдгаром ничего нет, ты сам это прекрасно понимаешь. Пока нет, но можешь не пытаться дурить мне голову. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы не заметить, что ты хочешь его», — внезапно спокойно констатировал он, и я поразилась тому, сколь серьезно и безэмоционально это было сказано. Ривай, всегда ревновавший меня к Эрвину, так спокойно говорит о том, что я хочу другого. Это не укладывалось в моей голове. Видимо, он окончательно отпустил меня. Принял то, что наши с ним отношения закончились. Или же просто остыл. Исчезли даже те остатки чувств, что он ко мне когда-то питал. Я верю, и мне самому не верится, что я это говорю, в твое благоразумие. И эта падаль, не то, чего ты искала и к чему стремилась. Судя по тому, что я успел увидеть, ты не купилась на его деньги и обаятельную маску. Он хочет тебя, знает, что не получит, знает, что мы были вместе, потому и позволил себе развязать свой грязный язык. Я была сильно поражена. Если уж Ривай, который, к слову, сам не ангел, стоит хотя бы вспомнить о его бесчинствах до разведотряда, столь сильно презирал Эдгара, то что должен был натворить этот блондин. И, если верить суждениям Ривая, то Эдгар устроил всю эту безобразную сцену в больнице, потому что ревновал меня к Риваю. Но почему тогда капрал испытывает к нему такое отвращение? Это явно не из-за того, что Эдгар вроде как положил на меня глаз, ведь я, по его мнению, на такую падаль не куплюсь. Нервно взлохматив волосы, я все же спросила, почему ты его так ненавидишь? Он недостоин ненависти, скривил губы Ривай, забирая у меня сумку и разворачиваясь в сторону дома. И все же, продолжила допытываться я, поспешив вслед за ним. Раздраженно выдохнув, он покосился на меня и, поняв, что я не отстану, сказал, «Ты помнишь, кем я был до вступления в разведотряд?» Я быстро кивнула. «Помимо воровства мы промышляли и заказными убийствами. Захочешь жрать или отвертеться от полиции, и не на такое пойдешь». Фарлана и Изабель однажды словили, устроили засаду. Он дал мне выбор, выполняю его заказ или могу попрощаться с друзьями. За все преступления им грозило повешение. Задание простое, меня выпускают из подземного города и пропускают на территорию его особняка. Я должен был перерезать глотки всем его наставникам, учителям и прислуге. Всем, кроме его дворецкого. Я это сделал. На следующее утро Фарлана и Изабель отпустили, а я вернулся в подземный город с мешком золотых. Меня замутило. Скольких людей, должно быть, перебил Ривай, а Эдгар просто хладнокровно избавился от всего персонала. Даже если они и были такими отвратительными, как он рассказывал, даже если он ненавидел своих наставников, но что ему сделала прислуга. Боже мой, это, начало я и замялась, не зная, как вообще можно это прокомментировать. Это было самое отвратительное задание из всех, что я выполнял. В особняке было 8 совсем молодых горничных, 3 мальчишек-лакеев, 2 старухи-кухарки, конюх с семьей, садовники и женщина, воспитывавшая его с пеленок. Она плакала и молила его пощадить ее, а он смеялся. Ее вина была в том, что она докладывала на него родителям о каждом его шаге. Ему хотелось свободы от них, и он ее получил. После этого, насколько мне известно, он и пустился во все тяжкие, общаясь с таким сбродом, которым побрезгует любой уважающий себя человек. Я не успела заметить, как мы дошли до крыльца, слишком поглощенная новыми сведениями. Я уже успела понять, что Эдгар был далеко не белым и пушистым, ведь он сам рассказывал мне о своем образе жизни, которым, по его же словам, не гордился, но не пощадить даже воспитавшую его женщину, лишь потому что она сливала о нем информацию нанявшим ее и платившим ей родителям принца. Это было уже слишком. Я не знала, что делать со всеми этими знаниями и как теперь относиться к Эдгару. Перед глазами стоял недолюбленный мальчик, корившая себя за гибель старшего брата. Могла ли я, имела ли вообще право осуждать его, ведь, если вдуматься, будь его родители более адекватны, уделяя они больше времени своему младшему ребенку, покажи они ему, что такое родительская забота и любовь, стал бы он таким. Это были бессмысленные вопросы, ведь, как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Внимательно наблюдавший за мной Ривай произнес: «Попроси кого-нибудь показать тебе комнату Ханджи. Можешь пока устроиться там и передохнуть. Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы». Спустя пару часов, перекусив в дружной, но немного напряженной компании молодняка, мы с Риваем и Ханджи устроились на кухне, выгнав оттуда всех любопытных, и начали обсуждение того, как быть с Ральфом и Сэнсом. Предлагаю не откладывать. Испытание силы Рена можем провести после этого. Эрвину уже сейчас нужна информация о том, что скрывает королевская семья и род Райс, произнес Ривай, вальяжно откинувшись на стуле и спокойно попивая чай, будто мы не грядущие пытки полицейских обсуждаем, а погоду. Ханджи, напротив, спешить была не настроена, что было для нее в какой-то степени необычно. Нам следует все тщательно взвесить и обдумать. Возможно, следует пока затаиться. Мы не можем рисковать. Они и так следят за разведчиками. Нападение на членов полиции окончательно внесет нас в список на устранение, проговорила она, нервно постукивая пальцем по столу. Я уже поспешила с пастором Ником, и к чему это привело? Твой пастор терпел пытки и умер, так и не расколовшись, бросил Ривай, подаваясь вперед. Мы не можем терять время. Со дня на день нас и так объявят вне закона. К этому давно все шло. Вот только Сейнс с Ральфом вполне могут покинуть трост и спрятаться в своей норе за сеной, и там мы их уже не достанем. Повисла тяжелая тишина. Ривай был прав. У нас не было времени медлить и сомневаться. Даже если нас объявят в розыск, у нас хватит убежища и умений, чтобы скрываться от них как минимум месяц, пока Эрвин не доведет до ума задуманное. Решай, что ты выбираешь, Ханджи. Сидеть сложа руки или действовать? Он не оставил ей выбора. Подобравшись, Ханджи процедила: действовать. Ты прав, у нас еще хватит времени проверить Ирена и организовать переворот, но если мы упустим их сейчас, то потеряем шанс узнать, что за всем этим скрывается. И я смогу узнать от них о сыне, внезапно поняла я, чувствуя, как узел, стягивающий мою шею последние несколько недель, ослабевает. Я наконец могла от чего-то отталкиваться и двигаться вперед, могла найти своего малыша. И если ради этого мне придется выпотрошить ублюдков и вытрясти из них душу, то я готова. Ривай покосился на меня, но ничего не сказал, лишь сжал губы в тонкую полосу и опустил голову, скрыв лицо за упавшей вперед щелкой. Ханджи промолчала, переводя взгляд с него на меня, а потом внезапно воскликнула: